Ночной странник выглядел немного потрепанным, но это точно был мастер Нейф из Дома Ночи, его временный приятель. Услышав голос Санни, Нейф оторвал взгляд от солдата, с которым разговаривал, затем слегка опустил взгляд и удивленно улыбнулся. «Санни, подождите, это действительно вы? Как вы здесь оказались?» Санни неловко кашлянул, затем посмотрел на болтливого солдата с гневом в глазах. «Ах, да, это действительно я, тот самый дьявол, который отвечает за доставку этих дураков из ада». Глава 973. Взаимное спасение. Нейф несколько мгновений смотрел на него недоуменно, затем бросил взгляд на растянувшуюся вдали колонну военных машин. «Так вы тут, командир? Как же сильно все изменилось, не то чтобы я жаловался. На самом деле я рад видеть знакомое лицо. Просто я думал, что вы должны были командовать только группой элитных пробужденных». Санни вздохнул. «Да, но ситуация обернулась не самым приятным образом, так что в итоге я оказался во главе целого батальона, а также во главе около 12 тысяч беженцев. В любом случае, спасибо за спасение. Я действительно в долгу перед вами, Нейф. Без поддержки вашего корабля эта битва могла бы стать катастрофой». Он вгляделся в гигантские очертания затонувшего судна и наконец узнал в нем линкор, который несколько месяцев назад доставил в Антарктиду его когорту. Вернее, то, что от него осталось. «Ах, да, спасение. По правде говоря, это нас надо спасать. Как видите, корабль не в лучшем состоянии, а экипаж, те, кто еще жив, никак не подготовлены к длительному сухопутному походу через Антарктиду. По-настоящему мы способны показать что-то только на море, да и то». Он посмотрел на искореженные останки грозного судна. «В конце концов, море оказалось способнее нас. В любом случае, ваш караван – наша лучшая надежда. Так что, может быть, у вас найдется место в этих транспортах для нескольких тысяч потерпевших кораблекрушение моряков? Плюс-минус». Санни несколько мгновений смотрел на него, затем улыбнулся. «Конечно, без проблем, это можно устроить. И я полагаю, что в грузовых отсеках осталось много полезного. Пойдемте со мной, обсудим детали. Как, черт возьми, ваш корабль оказался здесь? Разве конвой не должен был следовать между Фальконскоттом и Северным квадрантом?» Как выяснилось, судно Нейва было одним из тех, которые, как и Ариадна, были переведены на патрулирование и передислокацию после того, как ситуация в Центральной Антарктиде ухудшилась в связи с появлением враждебных титанов. Его последним приказом была разведка и охрана участка прибрежного шоссе между Эребусфилдом и северными районами материка, вероятно, для предстоящего отхода первой армии к Фальконскотту. К сожалению, Эребусфилд был разрушен, и линкор встретил противника, который оказался ему не по зубам. В конце концов, им удалось уничтожить чудовищную медузу, труп которой выбросила на берег, но корабль уже получил катастрофические повреждения. Не найдя поблизости дружественного порта, судно некоторое время дрейфовало вдоль побережья, пока не встретило караван Санни. Санни бросил на Нейва мрачный взгляд. «Вообще-то меня должны были эвакуировать с самой южной оконечности региона на судне Ариадна. Вот только оно тоже было уничтожено, и я остался там на произвол судьбы. О чем думало командование армии, отделяя отдельные линкоры от конвоя? Разве не было очевидно, что им слишком опасно плыть в одиночку?» Нейв мрачно вздохнул. «Не столь очевидно, как вам кажется. Прибрежные воды обычно не так опасны, если сравнивать их с настоящим морем. По крайней мере, раньше они были такими. Конечно, риск был, но он вполне приемлем, когда требуются отчаянные меры. И все же мы недооценили, насколько сильно цепь кошмаров может влиять на океан. Наверное, в этом есть смысл». Санни не удивился тому, что командование армии решило направить дивизиям, разбросанным по Центральной Антарктиде, поддержку со стороны флота. С точки зрения логистики это было рискованное, но в какой-то степени необходимое решение, учитывая, что зимний зверь отключил всю сеть связи на всей территории суши. Да и линкор Нейва был не сразу потоплен. Грозное судно действовало вдоль побережья почти два месяца, прежде чем наткнулось на мерзкую медузу и одержало пирову победу 39, которая привела к потоплению корабля. Если что и удивило Санни, так это то, что Дом Ночи согласился оказать эту помощь. С каких это пор великие кланы стали такими альтруистами? Об этом можно подумать позднее. А пока и Нейву, и Санни было чем заняться. Нужно было перестроить структуру каравана, чтобы освободить место для оставшихся в живых моряков, самим морякам высадиться и добраться до суши, на изувеченном линкоре, найти все, что могло пригодиться в долгом путешествии к Фальконскотту. Все это требовало времени, а значит, колонна некоторое время будет стоять на месте. Нужно было создать правильный оборонительный периметр, установить смены караулов, накормить и позаботиться о беженцах. Санни мог бы отдать приказ разбить лагерь, но ему крайне не хотелось оставаться на побережье целую ночь. Поэтому все эти действия нужно было провернуть быстро. К счастью, он был уже не единственным мастером, защищавшим караван. Несмотря на то, что большая часть способностей Нива была связана с водой, он все же был вознесенным. Более того, он был вознесенным из великого клана. Он был абсолютной элитой среди бойцов, а за его плечами были долгие годы боевого опыта и огромный арсенал могущественных воспоминаний, хранившихся в его душе. Имея рядом с собой такого человека, Санни почувствовал куда больше уверенности в том, что им удастся добраться до Фальконскотта целыми и невредимыми. Кстати, говоря об огромном арсенале воспоминаний, Санни посмотрел на него со странным выражением лица. Тот заметил это и смущенно приподнял бровь. Да, в чем дело, Санлис? Санни задержался на несколько мгновений, затем улыбнулся. Скажите, Нейв, вы, ночные странники, настоящие мастера морских сражений, верно? А, чисто случайно, у вас нет какого-нибудь воспоминания, которое помогло бы такой сухопутной крысе, как я? Ну, знаете, такая вещь, которая позволяет дышать под водой или плавать со скоростью торпеды. Потому что, если у вас есть, я готов поменяться. Нет, на самом деле, я прямо-таки настаиваю на обмене. Видите ли, я поклялся никогда не приближаться к воде без такого воспоминания. Ну вообще-то, у меня есть нечто подобное, да. И на что вы хотите его обменять? Санни заколебался, а потом показал на молодого человека, который как раз в этот момент проходил мимо них. Видите этого парня? Его зовут Ластер. Он очень ценный пробужденный. Настоящее сокровище, первоклассный талант. Хотите, я отдам его вам? Ночной странник закашлялся. Я уверен, что командование армии не обрадуется, если вы продадите мне одного из своих подчиненных, Санлис. Санни на мгновение замолчал, затем горько вздохнул. И то правда. Какая жалость. Глава 974. Тень в панцире. В конце концов, Санни все же заключил с ней вам сделку. У него был избыток воспоминаний после уничтожения множества кошмарных существ при защите конвоя, а ночной странник остро нуждался в оружии и броне, пригодных для сухопутного боя, чтобы вооружить своих пробужденных. Когда-то на борту линкора их была целая когорта, но теперь их осталось только четверо. Поскольку эти воины Дома Ночи должны были в ближайшее время защищать караван вместе с другими пробужденными, а святая еще восстанавливалась, Санни торговался не слишком усердно. Так он получил два новых воспоминания, которые должны были восполнить пробел в его арсенале, когда дело касалось передвижения и сражения в воде. Одно из них было с простым пробужденным амулетом, позволявшим дышать под водой. Воспоминание называлось «Жемчужная эссенция» и имело два зачарования. Одно из них пассивно вырабатывало воздух, а другое требовало активации и давало владельцу способность видеть ясно под водой, как будто на лице появлялась стеклянная маска. В описании амулета говорилось, что дыхание – это суть жизни, а красота – ее цель. Нужно уметь видеть ясно, чтобы оценить красоту и прожить достаточно долго, чтобы насладиться ею. Как романтично. Второе воспоминание было вознесенным и представляло собой что-то вроде доспехов. На самом деле это было скорее множество ремней, сделанных из рыбацкой сети, которые не обеспечивали никакой защиты, но позволяло владельцу плавать с удивительной скоростью. Такое приспособление называлось «проворный улов», а его описание рассказывало историю о короле Андатор 40, который поклялся съесть чудесную рыбу, но узнал, что поймать ее можно, только используя в качестве наживки глаза монарха птиц, своего брата. Все это звучало очень странно. И что такое андатра? Разве крысы едят рыбу? Единственным недостатком странной сбруи было то, что, как обычно, при ее ношении нельзя было использовать никакие другие воспоминания типа брони. Тем не менее, Санни был доволен своим приобретением. Его беспомощность в воде не давала ему покоя еще со времен морского путешествия в Антарктиду. И хотя он надеялся, что ему никогда не придется пользоваться этими новыми воспоминаниями, простое обладание ими успокаивало. Через несколько часов после встречи с затонувшим линкором караван снова двинулся в путь. Длина его осталась прежней, но людей в машинах прибавилось. Нейв не шутил, когда говорил, что на искореженном судне были тысячи моряков, и это всего лишь те, кто выжил. Санни, честно говоря, не знал, считать ли их солдатами или беженцами, но знал, что сержант Гир и другие офицеры скоро с этим разберутся. В караване появилось множество запасного оружия, после разгрузки уцелевших грузовых трюмов линкора, и скорее всего многие из моряков смогут помочь в сражении. Но даже если этого не произойдет, Санни уже был доволен тем, что рядом с ним находится еще один мастер. Присутствие Нива также улучшило моральное состояние всех членов каравана, и не только потому, что он был вознесенным, но и потому, что он появился так эффектно. Если и существовал верный способ завоевать чье-то сердце, так это в нужный момент осыпать шквальным артиллерийским огнем орду кошмарных существ, пытающихся их сожрать. Хаэм, мне стоит запомнить этот способ. Санни оставался на страже до тех пор, пока колонна машин не повернула и, оставив позади прибрежное шоссе, не устремилась обратно в горы. Только тогда он позволил себе расслабиться и спустился с крыши носорога в его салон. Перекинувшись парой слов с профессором Абилем и Бет, он забрался в одну из спальных ниш и закрыл ее, чтобы уединиться. Там он задержался на несколько мгновений, а затем вызвал руны. Подумав немного, Санни все-таки решил рискнуть и связать мантию подземного мира со своей душой. Он не знал, что из этого выйдет, и мысль о том, что он останется без нормальных доспехов, его сильно беспокоило, но, если честно, Санни было слишком любопытно узнать, что же произойдет. Вскоре он уже смотрел на строку мерцающих рун. Привязать реликвию, он замешкался на несколько мгновений, вздохнул, а затем тихо прошептал: «Да». Санни на всякий случай отозвал мантию и теперь был облачен в мягкую ткань савана кукловода. По этой причине он не сразу заметил какие-либо изменения. Несколько секунд ничего не происходило, а потом заговорил голос заклинания, и он произнес: «Ваше воспоминание было уничтожено». Глаза Санни расширились. «Что?» Он вздрогнул, чуть не ударившись головой о крышку ниши. Сердце его подпрыгнуло. «Что за бред? Что ты имеешь в виду?» Но тут снова раздался голос заклинания: «Вы получили атрибут». В этот момент Санни почувствовал глубокую, но необъяснимую перемену. Изменения, казалось, затронули и тело, и душу. Это не было больно или неприятно, просто очень, очень странно. Его кожа словно превратилась в камень, но при этом осталась прежней. В то же время он чувствовал себя так, словно зачарования мантии подземного мира были у него под рукой, хотя ониксовые доспехи не были вызваны, а были уничтожены. Какого? Санни некоторое время оставался неподвижным, пытаясь понять, что с ним произошло. Не найдя ответа, он обратил внимание на мерцающие руны. В списке его воспоминаний больше не было мантии подземного мира. Однако, теперь он обладал новым атрибутом. Затаив дыхание, Санни прочитал: «Атрибуты. Судьбоносный, пламя божественности, мастер теней, плетение крови, костяное плетение». И тут в конце появилась новая строка рун. Атрибут. Мраморный панцирь. Глава 975. Мраморный панцирь. Мраморный панцирь. Санни уставился на руны с задумчивым выражением лица, и затем сосредоточился на них. Тут же в воздухе появились новые строки, образующие описание. Атрибут. Мраморный панцирь. Описание атрибута. В глубокой тьме подземного мира гордый демон выковал 7 великолепных доспехов для своих любимых творений. Замысловатые панцири были одновременно и благом, и испытанием, ведь только достойные его уважения могли раскрыть истинный потенциал мантии и выдержать ее тяжесть. Далее были еще руны, но Санни ненадолго задумался. Любимых творений. Он знал, что святая и ей подобные, искусственная раса, созданная Низером, правителем подземного мира и демоном выбора или судьбы, в зависимости от того, как переводить руны. Он также знал, что доспехи святой очень похожи на мантию подземного мира, хотя они были не столь впечатляющи. Изначально каменная святая была одной из самых маленьких и слабых живых статуй, обитавших в мрачном городе. К тому времени, когда Санни добрался до места их битвы с нападавшими падшими, более крупные и сильные воины ее рода были уже уничтожены, и только ей, пробужденному монстру, оставалось закончить ту битву. Из всего этого он понял, что святая была всего лишь пехотинцем в армии Незера, скорее всего. Доспехи, в которые она была облачена, были настоящим произведением искусства, но даже близко не стояли с 7 мантиями, подаренными принцем подземного мира высокопоставленным офицером каменного легиона. Боги, если святая всего лишь пехотинец, то насколько же грозной была армия Незера? Ну, достаточно грозной, чтобы бросить вызов богам. Каменная святая, которую он убил на пустынной площади мрачного города, тоже была бледной тенью себя прежней, ведь живые статуи еще не были подвержены разложению во время войны между даймонами и богами. Покачав головой, Санни вновь обратил внимание на руны. Описание мраморного панциря было несколько необычным, поскольку содержало гораздо больше информации, чем описание других атрибутов. Он продолжил читать. Черты атрибута: живой камень, перо истины, стойкость, оружие подземного мира, мантия, панцирь, связанный. Первые четыре были похожи на зачарование старой мантии, за исключением стойкости. Чрезвычайно высокая защита от физических атак и высокая защита от элементальных атак остались прежними, но умеренная защита от атак разума и души также была повышена до высокой. Очень хорошо. Защитные свойства панциря были пассивными, но для работы остальных трех свойств требовалась сущность. Отныне для активации эффекта Санни должен был циркулировать сущность через собственное тело определенным образом, а не вливать ее в воспоминания. Это было немного необычно. К счастью, он, похоже, инстинктивно понимал, как именно должна циркулировать сущность, и его контроль над ней был достаточно продвинутым, чтобы достичь желаемого результата. А вот три других черты были чрезвычайно интересны. Мантия и панцирь были связаны между собой и при этом исключали друг друга, потому что это были не черты, а формы, которые мог принимать новый атрибут. Панцирь был спящей формой, а мантия – активной. При панцире доспех существовал под его кожей или, скорее, был самой кожей. В общем, он предоставлял все преимущества мантии подземного мира, включая доступ к ее зачарованиям, хотя и в приглушенном и несколько ослабленном виде. Санни отозвал саван кукловода и недоверчиво уставился на свою руку. Кожа выглядела почти так же, но как будто была еще более бледной и ровной. Отлично. Как будто меня и без этого не считали жуткой фарфоровой куклой. Он вздохнул и ткнул пальцем в свою руку. Было что-то странное. Кожа оставалась мягкой и эластичной, но при сильном надавливании вдруг становилась твердой как камень. По сути, при ударе она становилась жесткой. После нескольких экспериментов, которые со стороны, наверное, выглядели очень странно, он понял, что может управлять этим процессом сознательно. А это уже интересно. Значит, у меня всегда будет пассивная устойчивость ко всем видам повреждений. Я смогу восстанавливать повреждения кожи с помощью живого камня, хотя это не поможет мне от внутренних повреждений. Он активировал перо истины и почувствовал, что его кулак стал намного тяжелее. Затем он сделал все свое тело очень легким. Ах, такое странное ощущение. Санни не то чтобы начал парить, но с помощью этой новой способности он мог прыгать очень высоко или наносить сильные удары. Возможности применения были практически безграничны. На его лице появилась глупая улыбка. А еще я всегда могу усилить эффект одного из амулетов. А еще лучше, если, наделив свое тело тенью, он усилит и свой панцирь, ведь он был частью его самого. По сути, это вот в чем заключалась истинная польза от связывания доспеха. Глаза Санни расширились. Секундочку. Разве он не отозвал саван кукловода, чтобы взглянуть на свою кожу? Это значит, что он мог воспользоваться защитными свойствами панциря и вызвать воспоминания типа брони, используя их одновременно для своей защиты. Черт возьми, это было просто невероятно. Несколько минут Санни был охвачен восторгом, а затем вспомнил, что в данный момент у него нет мощных доспехов. Впрочем, это не так уж и важно, в конце концов, он их получит. К тому же у мраморного панциря была еще и черта мантия. Ее функция была довольно проста, она активировала атрибут, заставляя его принимать форму полного доспеха. В отличие от воспоминаний, для вызова мантии Санни не нужно было тратить сущность, так как она просто трансформировалась в панцирь. Точно так же мантия считалась частью его тела, и, усиливая одну из них с помощью теней, он в свою очередь усиливал другую. В активной форме атрибут пробуждал всю свою мощь, эффекты стойкости, живого камня, оружия подземного мира и пера истины больше не ослабевали, полностью раскрывая свой потенциал. К сожалению, о том, чтобы надеть поверх мантии еще одно воспоминание типа брони, не могло быть и речи. Все равно здорово. Итак, Санни не потерял свои доспехи. Напротив, они стали сильнее и в любой момент могли быть призваны во всей своей красе. Просто теперь мантия была его неотъемлемой частью, а не воспоминанием. И, наконец, была черта связанной. Ее функция была очень проста. Она связывала мраморный панцирь с душой Санни, что означало, что одно будет расти вместе с другим. В настоящее время атрибут был вознесенного ранга, как и Санни. Если Санни станет святым, то и мраморный панцирь станет трансцендентным. Лежа в спальной нише и чувствуя, как вибрирует вокруг него носорог, Санни закрыл глаза и удовлетворенно вздохнул. 6000 убийств оно того стоило. Глава 976. Вездесущий закон. Санни планировал вздремнуть пару часов, но в итоге он был слишком заворожен перспективами мраморного панциря, чтобы сомкнуть глаза хоть на секунду. Его новый атрибут был одновременно и очень мощным, и сложным, а значит, для раскрытия его потенциала потребуется большая изобретательность. Но если ему все же удастся овладеть им, лежа в темноте спальной ниши, Санни зловеще улыбнулся. Какой замечательный сюрприз. Впрочем, это не должно было стать неожиданностью. Испытание от принца подземного мира было не из легких. 6000 поверженных противников. Большинство пробужденных, нормальных людей, не стремящихся к битве за битвой, не встретит такого количества противников, пожалуй, за всю свою жизнь. Более того, Санни подозревал, что на самом деле у зачарования было несколько стадий, а он прошел только последнюю. Ведь к тому моменту, как Санни починил мантию подземного мира, счетчик побежденных противников уже был в какой-то степени заполнен. Вознесенный доспех 6-го уровня, требующий 6000 убийств, чтобы подняться до 7-го. Если бы ониксовый доспех начинал как воспоминание 1-го уровня, требовал бы 1000 убийств для перехода на 2-й, 2000 для перехода на 3-й, то для получения зачарования, связанное с душой реликвия, ему потребовалось бы не менее 21000 поверженных врагов. Столь пугающее число. Неудивительно, что мраморный панцирь был таким мощным атрибутом, не говоря уже о том, что он был связан с одним из даймонов. Будь то первый владыка Светлого замка или один из его спутников, носивших мантию раньше, Санни действительно был обязан их отблагодарить. И обычного спасибо будет недостаточно. Однако, независимо от прошлого, ему нужно было думать о будущем. Санни сразу же понял, что мраморный панцирь резко и, главное, пассивно, повысит его защитные возможности и устойчивость ко всему. Да, в спящем состоянии атрибут был ослабленной версией его активной формы, и да, черта живого камня позволяла ему восстанавливать только кожу, а не все тело. Конечно, в настоящее время он не обладал мощным воспоминанием типа брони, которая бы синергировала с панцирем, но это не имело значения. В каком-то смысле броней теперь был сам Санни. Что его действительно восхищало в новом атрибуте, так это возможность наконец-то нарушить один из самых вездесущих законов заклинания кошмара. В мире, где оно правит, атака почти всегда преобладает над защитой. Каким бы прочным ни был доспех, мощный и меткий удар оружием аналогичного ранга чаще всего его пробивал. В противном случае он не смог бы убивать пробужденных кошмарных существ, будучи спящим, или постоянно противостоять врагам, которые, говоря на чистоту, были ему не по зубам. Конечно, все до определенных пределов, но в целом все было именно так. Но не теперь, не с тем, на что был способен его аспект. Кто-то другой счел бы мраморный панцирь мощным подспорьем в бою, но в руках Санни он мог стать гораздо большим. Возможно, самым важным качеством странного атрибута было то, что он стал частью его тела и, как таковой, мог быть одновременно с телом усилен тенями. Доспех вознесенного ранга мог быть уязвим для вознесенного клинка, но если его усилить 4 тенями, совсем другой разговор. Это же касается и элементальных атак, атак разума и души, хотя и в несколько меньшей степени. Добавив сюда плетение крови и костяное плетение, да еще и живой камень в придачу. Может быть, Санни еще и не был готов к истреблению титанов, но он был наполовину уверен, что удар Голиафа уже не приведет к мгновенной смерти. И это только то, что касалось защиты. Мраморный панцирь способен творить чудеса и с точки зрения атаки. Перо истины всегда было непритязательным, но коварно сильным зачарованием. А теперь, когда его можно было наложить на все тело, а не только на доспехи, это кардинально меняло дело. Став легче, он мог значительно увеличить свою скорость и подвижность. Если сделать его тяжелее, то это поможет Санни выдерживать мощные удары, а также увеличит силу его удара, ведь сила в значительной степени зависит от массы, а одного без другого добиться трудно. Вторая составляющая силы – ускорение, так что, если Санни научится искусно сплетать две стороны пера истины, то его боевые качества значительно возрастут. Ношение легкого доспеха поверх панциря было бы наиболее оптимальным вариантом, так как в этом случае он получал бы двойной слой защиты и при этом не сковывал себя в бою. Санни уже приходилось использовать перо истины в бою, но ему предстояло приспособиться к новой сфере применения, а также заново освоить многие вещи, связанные как с самой способностью, так и с подходом к бою в целом. Это потребует много времени, практики, проницательности, а главное, размышлений, не говоря уже о совершенствовании способности направлять сущность в нужное русло. Однако разбирать и осваивать боевые стили Санни более чем умел, поэтому он не сомневался, что очень скоро добьется успехов. Однако просто стать лучше, было недостаточно. Он хотел достичь такого состояния, когда использование пера истины в полную силу станет для него инстинктом, когда ему не нужно будет даже думать о том, что делать. Этого достичь будет гораздо сложнее, хотя и не невозможно. Личный прогресс Санни в плане чисто боевого мастерства на некоторое время застопорился, так что теперь он был рад новому вызову. Переключив свое восприятие на одну из теней, чтобы наблюдать за темным пейзажем, проплывающим мимо движущегося носорога, он язвительно улыбнулся. «К счастью, у меня есть целый континент с кошмарными существами, на которых можно потренироваться». Глава 977. Сквозь метель. В конце концов Санни выбрался из спальной ниши и занялся управлением караваном. Они забрались далеко в горы и уже двигались на север, к своей истинной цели. Метель все еще бушевала, видимость была почти нулевой. Пейзаж был таким же мрачным и зловещим, как всегда. Нужно было разведать окрестности, обновить карты, получить донесения, и еще сотня других дел требовала его внимания. Прежде чем приступить к делу, Санни уделил несколько мгновений тому, чтобы взглянуть на серую ткань и черную без блеска кожу савана кукловода. Кто бы мог подумать, что спустя столько времени ему придется снова всерьез им пользоваться. Конечно, это гораздо удобнее, чем ходить в стальных доспехах. Ах, старому мне было хорошо, на самом деле, не совсем. Санни уже собирался забраться на крышу носорога, когда заметил, что Бет смотрит на него со странным выражением лица. Он задержался на мгновение. Что? Она несколько раз моргнула, затем отвела взгляд. Нет, нет ничего. Санни нахмурилась. Просто скажите, что хотели. Ладно. Бет помолчала секунду, затем нерешительно спросила. Вы накрасились? На этот раз настала его очередь пялиться. Что? Нет. Почему вы так решили? Девушка бросила на него недоверчивый взгляд и покачала головой. «Вы просто выглядите немного по-другому, вот и все». Санни усмехнулся. «Ох, у меня от природы цвет лица как у мраморной статуи, без всякого грима. Неужели вы не знали?» Бет со вздохом отвернулась и пробормотала себе под нос. «Чертов пробужденный, разве это справедливо?» Подавив усмешку, Санни растворился в тени и появился на вершине носорога, вздохнув, когда ледяной ветер ударил ему в грудь. Удивительно, но ему было не так уж и холодно. Его пассивная устойчивость к стихии уже давала о себе знать. Не теряя времени, Санни утяжелил себя для большей устойчивости, вызвал воспоминания Эльде и обернул тень, которую держал при себе, вокруг своего тела, одновременно циркулируя сущность, чтобы удвоить усиление, даваемое амулетом. Через несколько секунд он почувствовал себя еще более комфортно. Санни все еще ощущал легкий холодок, но он ничуть не мешал. К тому же ветер был бессилен против него. Санни словно превратился в небольшой утес. Хаем. Призвав боевой лук Морганы, он сел на крышу и закрыл глаза. Я могу привыкнуть к этому. Их путь к Фальконскотту продолжался. Пересекать кишащие мерзостями просторы центральной Антарктиды было по-прежнему трудно и опасно, но с Нивом, помогавшим Санни защищать караван, стало немного легче. Два мастера редко виделись друг с другом, общаясь в основном по цепочке ретрансляторов в военных машинах. Санни находился во главе колонны, а Неев – в тылу, чтобы обеспечить максимальную защиту. В основном они встречались лицом к лицу только во время редких остановок и когда особенно серьезная угроза требовала от них обоих сражаться бок о бок для ее устранения. Вступать в бой с ночным странником было удобно и эффективно. Ах, наконец-то профессионал. Нейв был очень искусным воином, он использовал длинный костяной гарпун и сеть, сплетенную из неестественно прочных нитей, чтобы загонять и уничтожать кошмарных существ. Было очевидно, что ему не совсем удобно сражаться на суше, да и его способности аспекта, похоже, были сильно ограничены, так что отпрыск Дома Ночи в основном поддерживал Санни и облегчал ему расправу над врагами, что было более чем кстати. Нейв также был более осторожен, чем большинство мастеров. Не слишком, но достаточно, чтобы Сан не заметил разницу между ними. Это было понятно в конце концов, у ночного странника была семья, к которой он должен был вернуться. На его плечах лежала не одна жизнь. Такая перспектива была для Санни в новинку и заставляла задуматься о том, о чем он раньше не задумывался. В остальном все шло как и ожидалось. Караван продолжал расти, к нему присоединились еще несколько групп выживших с Эребусфилда. К тому времени Санни уже начал втайне благодарить богов за то, что корабль Нива получил серьезные повреждения. Без дополнительных припасов, награбленных из его трюмов, ему пришлось бы очень скоро столкнуться с проблемой нехватки продовольствия. Впрочем, и так пока хватало, чтобы накормить всех и вооружить тех, кто умел и знал, как сражаться. Санни было любопытно, заметит ли кто-нибудь еще его неуловимую перемену, но в итоге единственным человеком, кроме Бет, который хоть как-то отреагировал, оказалась Ким. В какой-то момент она бросила на него очень странный взгляд и поспешно отвернулась, ничего не спросив. Ким умела видеть уязвимые места во всем, на что бы она ни посмотрела, а Санни в последнее время стал гораздо менее уязвимым. Неудивительно, что она была удивлена. Отлично, что за странные истории они теперь будут придумывать. Оставалось надеяться, что Белый больше не будет бросать на него странные взгляды. Ворона тоже заметила, что в Санни что-то изменилось. Эхо приземлилось ему на плечо, несколько мгновений с любопытством разглядывало его, а потом вдруг попыталась клюнуть его в шею. После этого птица испуганно каркнула: «Камин, камин». Затем она улетела и некоторое время оставалась в воздухе. Ощущения от того, что его клюет пробудившийся монстр, были не из приятных, но панцирь не подавал никаких признаков того, что поддается острому клюву. В целом Санни остался очень доволен этим странным происшествием. Бурное шествие на север продолжалось. Стаи кошмарных существ были уничтожены. Погибало все больше солдат, погибало все больше беженцев. Тысячи и тысячи людей, запертых в движущихся машинах, неизбежно должны были поддаться заклинанию. Несмотря на все усилия Санни, направленные на то, чтобы новые аспиранты были вовремя найдены и изолированы, было несколько случаев, когда меры безопасности давали сбой. Результаты были кровавыми. Санни был потрясен гибелью мирных жителей, но по большому счету это были лишь капли в океане. Всего несколько дней назад с лица земли был стерт целый мегаполис, и это был лишь один из примеров немыслимой бойни и разрушений, царивших в Южном квадранте. Санни уже порядком надоело наблюдать за гибелью людей. Он также знал, что в ближайшее время рост числа погибших не прекратится. Глава 978. Опять назад. Носорог издал тревожный визгливый звук и остановился, вздрогнув. Несколько мгновений Санни оставался на крыше, глядя вниз с мрачным выражением лица, а затем спрыгнул. Мягко приземлившись на снег, он отошел на несколько шагов и стал рассматривать свой потрепанный БТР. Могучая машина видала и лучшие времена. Его бронированный корпус был испещрен глубокими выбоинами и самодельными заплатками из выщербленного сплава. Клиновидный таран в передней части носорога был деформирован и окрашен в тускло-красный цвет. Его механизм выдвижения был непоправимо поврежден и застрял в опущенном положении. 6 мощных колес были еще целы, но все дополнительные двигатели были либо изношены, либо уничтожены. Но больше всего Санни беспокоили чувствительные внутренние устройства ПТРа. Несмотря на то, что Ким и Самара отчаянно пытались удержать их от полного разрушения, большинство систем медленно умирало. Носорог подвергся слишком сильному воздействию, и теперь, казалось, он был на грани поломки. С губ Санни сорвался горький вздох. Черт побери. Позади него остальная часть каравана была в таком же состоянии. Колонна полуразрушенных машин растянулась на многие километры, каждая из них имела следы повреждения и нагрузок. Большинство машин пострадало не так сильно, как носорог, служивший авангардом, но, с другой стороны, большинство из них также не были столь защищенными и прочными, как трейер-регулеров. Понаблюдав за состоянием каравана минуту-другую, Санни развернулся и пошел вперед. Пройдя между массивной фигурой мерзости и гораздо меньшей, но такой же грозной фигурой Блэки, он остановился и окинул взглядом раскинувшуюся внизу обширную долину. В этот момент на его плечо приземлилась ворона. Санни и Триэха некоторое время молчали. Долина была покрыта снегом, но он не мог скрыть взрыхленную почву и следы разрушительной битвы, которая, должно быть, когда-то здесь бушевала. Воронки и курганы мерзлой земли усеивали ландшафт, намекая на тяжелый артиллерийский обстрел. У склона возвышалась жуткая гора обугленных костей, а на некотором расстоянии от нее лежало кладбище разбитых боевых машин. Тысячи и тысячи кошмарных существ двигались по снегу. Хуже того, 13 активных врат опоясывали долину, разрывая реальность на части. Какое ужасное место! Санни на мгновение замешкался, а затем посмотрел на Нива, который только что поднялся на гребень холма. Ночной странник с кислым выражением лица смотрел вниз. Его сломанная рука все еще покоилась в импровизированной перевязи. Он был ранен в случайном бою несколько дней назад и еще не до конца оправился. Санни улыбнулся. Да, было еще ужаснее, когда 7 новых врат открылись как раз в тот момент, когда мы пытались справиться с 6 уже проявившимися, окружив все подразделения. Именно так нас приветствовала Антарктида, все это время. Действительно, Санни хорошо знал эту долину. Именно там он провел свое первое настоящее сражение в Южном квадранте, вызвав святую для защиты обычных солдат. Если посмотреть вниз, то можно было различить места, где он убил хранителей врат, а также место, где дивизия сожгла погибших, прежде чем двинуться дальше. Чувствовал ли он ностальгию? Впрочем, это не имело значения. Важно было то, что долина находилась всего в одном дне пути от Фальконскотта. Наконец-то они добрались почти. В итоге каравану потребовалось 2 недели, чтобы добраться сюда. Июнь был уже на исходе, но долгая ночь в Антарктиде все еще не собиралась заканчиваться. Мир, как всегда, был мрачен и полон отвратительных ужасов. За эти 2 недели не произошло ничего действительно примечательного. Это была постоянная, изнурительная, тяжелая борьба за выживание. Каждый пройденный километр был чуть тяжелее предыдущего. Многочисленные стычки и бои, в которых они участвовали, в какой-то момент стали сливаться в одно целое, и имена солдат и мирных жителей, которых потерял Санни, тоже. В целом, погибло немного людей сравнительно. Учитывая общую численность каравана, число жертв было статистически незначительным. Но люди – это не статистика. Санни поморщился и отвел взгляд. Может быть, он и привел большую часть каравана к Фальконскотту в целости и сохранности, но самое сложное было еще впереди. Будучи местом огромного и неподвижного скопления людей, осадная столица, естественно, привлекала множество кошмарных существ. Ее постоянно осаждали полчища мерзостей, и каждый день с юга прибывали новые. Чтобы добраться до городских ворот, каравану нужно было как-то прорваться через эту блокаду. К счастью, им не пришлось делать это в одиночку. Санни уже связался с командованием армии через царство снов, сообщив дату их прибытия в эту долину. Ему обещали помощь и подкрепление, а также специального посланника, который поможет беженцам благополучно добраться до города. Однако посланник опаздывал. Его тени могли заметить кого угодно на склонах гор, а людей в долине он не видел. Если кто-то действительно собирался перебраться на ту сторону и встретить караван, Санни не представлял, как он собирается пробиваться через море кошмарных существ внизу. Взглянув на Нива, он нахмурился. «Ну и где, черт возьми, этот посланник?» Прежде чем ночной странник успел ответить, ворона вдруг издала нервный крик и поспешно улетела. В следующую секунду сверху внезапно спустилась огромная тень, с потрясающей скоростью приближаясь к каравану. Санни уже натягивал тетиву своего лука, но в последний момент остановился, глядя на приземлившееся существо широкими глазами. Массивное мощное тело, напоминающее львиное, могучие белые крылья, прекрасные золотые глаза орла. Перед ним, гордый и величественный, стоял очень знакомый грифон. Глава 979. Полный круг. Могучий грифон приземлился перед караваном, и вокруг него поднялось облако снега. Мгновение спустя с его спины спрыгнула человеческая фигура и приземлилась неподалеку от Санни и Нива. Перед ними стоял высокий человек с широкими мощными плечами. Его легкие доспехи были сделаны из адамантиновой чешуи неизвестного чудовища, а вокруг шеи был небрежно обмотан голубой шарф. Волосы его были цвета соломы, как и густая борода. Глаза незнакомца были ярко-голубыми и пронзительными. Мастер Рен не сильно изменился со времени их последней встречи с Санни. Муж небесного прилива выглядел более грубым и изможденным, но, если не считать длины его бороды, все остальное было точно таким же. Санни несколько раз моргнул и улыбнулся. Приятно было видеть Рена живым и здоровым. Оглядываясь назад, можно сказать, что его внезапное появление имело смысл. Раз уж весь клан Белого Пера был изгнан в Антарктиду, то где же еще быть Рену? Человек, о котором идет речь, Несколько мгновений изучал караван, а затем направился к Санне и Ниву. Подойдя к ним, он слегка приостановился и уставился на них со странным выражением. Затем на лице Рана появилась удивленная улыбка. «Санлис, подожди, это ты? Ты, знаменитый дьявол Антарктиды?» Санни немного сдвинулся с места, затем смущенно прочистил горло. «Эмэм, да, наверное, так меня называют в последнее время. В любом случае, я очень рад снова видеть вас, мастер Ран». «Правда». Ран несколько мгновений молчал, а потом вдруг рассмеялся. «Ах, почему мне никто не сказал? А ведь это вполне логично. Ты ведь любишь заключать сделки с людьми в обмен на осколки душ». Когда Санни кашлянул, Нейв с любопытством посмотрел на них. «Вы знаете друг друга?» Все еще немного удивленный, Санни кивнул. «Да, мастер Ран из клана Белого Пера, познакомьтесь с мастером Нейвом из Дома Ночи. Мы вдвоем отвечаем за этот караван». Двое вознесенных коротко изучили друг друга, затем обменялись кивками. Напряжения между ними не было, но Санни заметил, что они не совсем в ладах друг с другом, в отличие от того, как это было с ним. Это было вполне объяснимо. Белое Перо было вассалом клана Валор, а Нейв происходил из великого клана Ночи. В политическом плане между ними существовала некая стена, которая, вероятно, только усугублялась тем, что Валор и Сонг находились в состоянии войны, а Дом Ночи сохранял нейтралитет. Однако будет ли он и дальше оставаться в стороне, этого никто не мог сказать. Мастер Ран протянул Нейву руку для рукопожатия, а затем снова взглянул на колонну разбитых машин. «Сколько у вас человек?» Казалось, что время любезностей прошло, и они собирались обсудить дело. Санни был крайне заинтересован в том, чтобы как можно скорее увести своих людей в безопасное место, поэтому он был только за. Оглядываясь назад, он сказал: 4000 солдат, 30 тысяч гражданских беженцев, плюс несколько тысяч потерпевших кораблекрушение моряков. Кроме того, у меня есть сотня пробужденных и около 20 спящих, а также моя собственная когорта иррегулеров. О, и дюжина или около того эхо на всех нас, включая пару падших. Мерзости Грифон Рана в данный момент устраивали битву взглядов, так что последнее замечание было само собой разумеющимся. Красивый мастер окинул его долгим взглядом. «Ты действительно доставил этих людей сюда с Эребусфилда?» Санни мрачно улыбнулся. «Большинство из них, да, но несколько сотен были со мной еще до этого. Эти бедные души преодолели более 3000 километров в поисках убежища». Ран на мгновение задержался, затем коротко схватил его за плечо. «Ты хорошо справился, Санлис, ты справился очень хорошо». Его слова были ободряющими, но тон был мрачным. 30 тысяч беженцев – это, конечно, много, если учесть, как трудно было провести такой караван через опустошенные просторы Центральной Антарктиды. Но в Эребусфилде были десятки миллионов людей. Конечно, выживших было больше, чем тех, кого собрал Санни, и они сами нашли дорогу до Фальконскотта или других осадных столиц, но потери в живой силе все равно должны были быть огромными. Вздохнув, он посмотрел в сторону. «Итак, как мы собираемся это сделать? Подозреваю, что пробиться к городу будет нелегко». Мастер Рен несколько мгновений молчал, затем улыбнулся. «На самом деле, тебе не стоит беспокоиться об этом слишком сильно, я имею в виду. За последнюю неделю или около того мы принимали много конвоев с беженцами, так что процедура уже во многом отточена». Он повернулся и посмотрел на долину, окольцованную 13 вратами. «По моему сигналу будет произведена вылазка из-за городских стен, чтобы отвлечь внимание. В то же время иррегулер расчистит боковую дорогу, огибающую эту долину. Все, что нам нужно сделать, это прорваться через оставшихся мерзостей и добраться до въезда на дорогу. Ты и твои люди справитесь с этим?» Санни посмотрел вдаль и улыбнулся. «Как удачно! Разве это не та самая дорога, которую его когорте было приказано охранять в первые дни кампании?» Санни покинул Фальконскотт 3 месяца назад, и вот теперь он возвращался. Круг был завершен. Какой трудной была эта дорога. Мог ли он предположить, что все обернется именно так? Миллионы людей погибли, первая армия отступала по всей Центральной Антарктиде, а он каким-то образом оказался ответственным за десятки тысяч жизней. Человечество было основательно потрепано цепью кошмаров в этом регионе Южного Квадранта. Ни малейшего шанса. У него было подозрение, что для первой армии все обернется катастрофой, но не так скоро и не до такой степени. Не говоря уже о том, насколько причудливой была его собственная ситуация. «Ну, а какое это имеет значение?» Кивнув Рану, Санни расправил плечи и сказал: «Да, Да, справимся. Давайте убираться отсюда. Глава 980. Осадная столица. Приготовления не заняли много времени. Пока караван готовился к последнему рывку, три мастера вкратце обсудили план битвы. Им предстояло сделать не так уж много. Если все пойдет гладко, большую часть кошмарных существ оттянут на себя защитники города, а горную дорогу расчистят иррегулеры. Однако на всякий случай всегда стоит предусмотреть несколько непредвиденных обстоятельств. В какой-то момент Райан бросил на Санни изучающий взгляд и сказал: «Ты выглядишь по-другому, Санлис». Санни слегка наклонил голову в недоумении. «А почему бы и нет? В последний раз, когда мы виделись, я все еще был пробужденным. А или вы имеете в виду мою кожу?» Райан с улыбкой покачал головой. «Нет, я не имею в виду твою внешность. Ты просто кажешься старше». Санни несколько раз моргнул. «Старше? Примерно на 2 года?» Красивый мастер усмехнулся. «Так и есть. В любом случае, я думаю, что мы готовы настолько, насколько это возможно. Мне послать сигнал?» Санни кивнул, и Райан вызвал воспоминание, напоминающее глиняную табличку, покрытую воском. Он просто начертил на ней неровную линию, затем помахал им рукой и подошел к своему грифону. Вскоре после этого началась вылазка, которая должна была увести большую часть кошмарных существ из долины. Она началась с мощного ракетного обстрела, после которого на дальнем берегу появилась целая рота МБП, сопровождаемая многочисленными когортами пробужденных. Санни и Нейф молча наблюдали за тем, как море мерзости устремилось вперед, затем взглянули друг на друга и бросились к своим машинам. Мерзости Блэки поднялись с земли и затрясли своими исхудалыми телами, готовясь к битве. Долго ждать им не пришлось. Как только орда кошмарных существ сместилась к дальнему краю долины и хлынула из нее, преследуя отступающую диверсионную группу, носорог зарычал и рванул вперед. Потрепанный БТР работал исправно, словно собрав все силы для последнего мощного рывка. Длинная колонна автомобилей последовала за могучей машиной. Караван покатился вниз, в долину. Не успели оставшиеся кошмарные существа среагировать, как на них обрушился шквал пуль, стрелы магических снарядов, разрывая монстров на части. В хвосте обманутые орды почувствовали, что что-то не так. Десятки мерзостей обернулись и увидели спускающуюся колонну машин. Их вой и крики донеслись до остальных тварей, и масса их зашаталась, пытаясь сменить цель. Но не успела хвостовая часть орды переориентироваться, как с неба посыпался дождь странных металлических дорожек, пронзивших землю перед ними в виде свободной линии. Затем между стержнями внезапно пронеслись ослепительные дуги электричества, образовав стену молний. Первые несколько кошмарных существ, попытавшихся пройти сквозь барьер, были мгновенно превращены в пепел. Рен пока сдерживал их, но его запасов сущности, видимо, надолго не хватило. К тому же более могущественные мерзости могли выстоять и проскочить сквозь стену молний. Другие могли просто перепрыгнуть через нее, один уже пытался. Но не успел он приземлиться, как с неба упало копье, пронзив тварь насквозь. Носорог уже направлялся к дальнему входу на горную дорогу. Эхо каравана двигались впереди машин, разрывая на части тех мерзостей, которые каким-то образом уцелели после дальнобойных атак. Даже ворона помогала, пикируя вниз и разрывая клювом и когтями более слабых врагов. Санни посылал одну стрелу за другой. Каждая из них пронзала особенно уязвимое место на теле кошмарных существ, мгновенно убивая их. Его точность была поразительно высока. Месяцы сражений в Антарктиде очень отточили его некогда рудиментарный навык стрельбы из лука. Кай бы гордился. Немного сместив прицел, Санни вздохнул. Чем сейчас занимался его друг? Наверное, смотрит на стоящие на якоре линкоры и ждет своей очереди взойти на борт. Прогнав все отвлекающие мысли, Санни сосредоточился на выполнении поставленной задачи. К тому времени, когда молниевый барьер рано перестал работать, караван уже карабкался по крутому склону, намереваясь покинуть долину. Нейв предусмотрительно установил на пути возможных преследователей импровизированное минное поле, так что отступление имело все шансы пройти без происшествий. И действительно, к всеобщему удивлению, ничего не случилось. Высоко в горах Санни стоял на крыше носорога и смотрел на знакомые врата впереди. Именно там несколько месяцев назад он убил хранителя врат, оскверненного свидетеля. Здесь мало что изменилось. Горная дорога была подозрительно пуста от врагов, и очень скоро он понял, почему. Человек в тяжелых пластинчатых доспехах внезапно появился из-за большого валуна и без труда запрыгнул на крышу носорога, приземлившись всего в нескольких шагах от Санни. Его лицо было скрыто за забралом закрытого шлема, но по уверенной осанке и снаряжению Санни узнал вознесенного Дейла, бывшего напарника Винтера и одного из капитанов и регулеров. Мастер-рыцарь взглянул на него и отрывисто кивнул. Санни усмехнулся. «Привет, Дейл. Ты и вправду привлекаешь внимание. Скажи, ты всегда был таким завораживающим?» Железный воин на мгновение уставился на него, затем покачал головой. Из-за шлема раздался спокойный голос. «Ты и сам неплох, Санни». С этими словами он отозвал щит и вызвал мощный лук. «А теперь, пожалуйста, сосредоточься. Мы сделали все, что могли, но поездочка все равно будет не из приятных». И это действительно было так. Но в конце концов караван все же благополучно добрался до ворот Фальконскотта. Проезжая мимо мощных укреплений осадной столицы и подъезжая к колоссальной, казавшейся неприступной стене из сплава, Санни не удержался и удивленно посмотрел на нее. Когда они уезжали, город обладал мощной обороной, но не такой страшной. Металлическая стена высотой не менее 70 метров окружала всю осадную столицу. На ее многочисленных бастионах располагались разрушительные рельсотроны, которые, казалось, были сняты со списанных линкоров. Тысячи турелей располагались по всей длине стены. Одни были нацелены в землю, другие смотрели в темное небо. Санни мог видеть громоздкие МБП, патрулирующие крепостные стены. Поле боя вокруг города было усеяно бесчисленными трупами, большинство мерзостей было полностью разорвано на части. Среди них копошились команды инженеров, собирая осколки душ и ценные материалы. Здесь была собрана вся мощь первой армии, а сам город был превращен в крепость такого масштаба, что Санни трудно было представить, сколько сил, средств и изобретательности ушло на строительство этих внушающих благоговение укреплений. Фальконскотт выглядел так, словно он был слишком велик, чтобы потерпеть неудачу. Однако все внимание Санни было сосредоточено на массивных воротах осадной столицы, к которым в данный момент стремительно приближался караван. Как только на него упала тень городской стены, он тихо вздохнул и вдруг зашатался, словно лишившись всех сил. Чувство облегчения, переполняющее Санни, захлестнуло все его тело. Он медленно опустился на крышу Птра. В голове промелькнули смутные образы того, что произошло за последние несколько месяцев. Пустые улицы Ло-49, жуткая тьма подземного туннеля, страшный силуэт Голиафа, поднимающийся из-под волн океана и многое, многое другое. Теперь все это было позади. «Мы сделали это». Ворота Фальконскотта начали открываться, как бы отвечая на его вопрос. Действительно, Санни был прав. Ему наконец-то удалось доставить своих людей в безопасное место. По всей центральной Антарктиде люди отступали на север, к последнему бастиону своего вида в этом забытом месте. Однако люди были не единственными, кто двигался в этом направлении. Где-то на побережье рой кошмарных существ вел себя странно. Медленно и бесшумно мерзости шли навстречу ракочущим волнам. Одна за другой они входили в темную воду, чтобы затем бесследно исчезнуть под ее поверхностью. Через день такая же жуткая картина наблюдалась и на севере. Вдали, в горах, в глубоком ущелье текла река тьмы. Если бы кто-нибудь смог присмотреться к ней повнимательнее, то увидел бы, что она состоит из множества маленьких черных жуков. Пожирая все на своем пути, жуки устремились на север. В другом месте, похоже, в том же направлении двигалась шагающая гора. Каменный гигант шел по опустошенному ландшафту, и мир сотрясался от каждого его шага. Его единственный глаз слепо смотрел вдаль, словно был способен пронзить тысячи километров, чтобы разглядеть что-то скрытое. Когда на ночном небе появилась луна, глаз великана закрылся. Где-то вдалеке бушевала метель. В ее центре, окруженном кругом из абсолютных кусочков, над снегом парила гротескная тварь. Вскоре ветер усилился и стал неистово дуть в одном направлении. На север, на север, на север. А на склоне зубчатой горы могучая мерзость готовилась полакомиться останками убитого ею противника. Но не успела она это сделать, как тени вокруг нее вдруг ожили, и из них появился темный силуэт. Это было высокое человекоподобное существо с черными костяными пластинами, покрывающими его гибкое и мощное тело. Прежде чем мерзость успела среагировать, что-то шевельнулось, и фонтан крови окрасил снег в красный цвет, за которым последовали куски разорванной плоти и внутренностей. Темное существо подняло отрубленную голову мерзости своей рукой, на которой не было двух пальцев, и несколько мгновений смотрело на нее. Вскоре послышались тревожные хрустящие звуки, заглушаемые воем ветра. Покончив со своей мерзкой трапезой, существо на несколько мгновений задержалось, а затем посмотрело на север, его глаза горели холодной ненавистью. Внизу, вдали, у океана раскинулся большой город. Фалькон Скотт, глава 981. Все спокойно. Недавно Рейн исполнилось 16 лет. Для каждого подростка это была особая дата. Она означала нечто большее, чем можно описать словами, ведь с этого момента на 2-3 года они становились уязвимыми для заражения заклинанием. Она ожидала, что почувствует значительные перемены в себе, но, к удивлению Рейн, все вокруг оставалось примерно таким же, а вот мир вокруг нее изменился очень сильно. Ее повседневная жизнь была такой же, как и раньше, но под поверхностью все вели себя по-другому. Родители пытались скрыть свой страх, но она знала, как они на самом деле переживают. Ее одноклассники делали вид, что храбрятся, но никто из них и близко не мог вести себя так уверенно, как им казалось. Даже учителя выглядели гораздо более сдержанными, да и настроение на улицах города неуловимо менялось. Конечно, Рейн не была центром вселенной. Большинство этих изменений не имели к ней никакого отношения, а были вызваны событием, которое заставило всех прильнуть к новостным порталам, грандиозной эвакуации Южного квадранта. В конце концов, это было историческое событие. Правда, на Скос это никак не повлияло. Беженцы еще не прибыли, а опасность, от которой они бежали, была так далека, что не казалась реальной. Просто у всех было свое мнение по поводу происходящего, а на дорогах то и дело появлялись военные машины. По всему городу висело множество плакатов с призывом записываться во вторую эвакуационную армию. Первая уже одерживала в Антарктиде победу за победой, с каждым днем оттесняя мерзких кошмарных существ. Всех, кто хотел прославиться и помочь героям-победителям защитить человечество, приглашали присоединиться к военным действиям. По крайней мере, так говорили в новостях. Большинство людей просто принимали пропаганду за чистую монету, считая, что кампания в Антарктиде идет полным ходом. Но у Рейн было небольшое преимущество перед ними, когда речь заходила о таких вещах. Ее отец работал на правительство, и хотя дома он редко рассказывал о своей работе, за прошедшие годы она кое-что узнала. В эти дни отец выглядел очень напряженным. С каждым днем он выглядел все более напряженным. А Санни все не было. Рейн уже привыкла к тому, что ее эксцентричный сосед приходил и уходил по своему желанию, иногда исчезая надолго. В данном случае она хотя бы знала, где он находится. Если уж на то пошло, то мысль о том, что Санни будет приказывать солдатам, скорее забавляла, чем пугала. Бедняги. Она, конечно же, знала, что ее задорный учитель – настоящий мастер. Несмотря на нелепое поведение Санни и его странные выходки, он был вознесенным, обладающим значительной силой. Не всякий мог стать членом когорты меняющейся звезды. Но все же, леди Нефис, Эффи, Сол, все они были выдающимися воинами. Но Санни был разведчиком. Даже если он был великолепным фехтовальщиком и хитрым тактиком, его аспект не годился для сражений, тем более таких, какие, должно быть, происходит в Антарктиде. Что, черт возьми, этот дурак делает в разгар войны? И почему, черт возьми, он не отвечает на ее сообщения? Чтоб тебя, Санни, сидя в классе и не в силах сосредоточиться на уроке, в любом случае, это был лишь формальный летний курс, и все хотели спать после напряженных боевых учений, Рейн мрачно смотрела на экран своего коммуникатора. Сначала все было хорошо, но потом все пошло наперекосяк. Когда Санни перестал отвечать, она не слишком беспокоилась. В течение нескольких недель, но прошло уже 2 месяца, а от него по-прежнему не было никаких вестей. В какой-то момент Рейн забеспокоилась и, не зная, что еще предпринять, связалась с Эйко. Но Эйко просто сказала ей, чтобы она расслабилась, и что у Санни все хорошо. Судя по всему, миниатюрная девушка была уверена в способностях Санни, и все же Рейн было не по себе. Забавно, прямо сейчас ей следовало бы волноваться по поводу того, что ее выбрало заклинание, но странное молчание Санни беспокоило ее гораздо больше. И вот Рейн посреди урока уставилась на экран своего коммуникатора. Ее журнал сообщений можно было бы назвать смущающим, если бы все не было так страшно. «Привет, ты получил мое последнее сообщение?» Рейн вызывает Санни. «Прием, хватит меня игнорировать. Почему ты не отвечаешь?» «Санни, если ты слишком занят, просто скажи об этом, и я найду себе более интересное занятие». «Что, даже окей не напишешь?» «Да ладно, серьезно, Ты в порядке? Что-то случилось? Если я узнаю, что ты просто забыл прочитать мои сообщения, ты, труп. Ты ведь на самом деле не умер, не так ли? Ха-ха, я просто пошутила. Какого черта, ты даже не поздравил меня с днем рождения? Санни, ты в порядке? Ответь мне, черт возьми. Санни, ответь мне. Возможно, я немного волнуюсь, так что, пожалуйста, напиши мне, когда у тебя будет свободное время. Пожалуйста, ответь мне. Рейн стиснула зубы и убрала коммуникатор. Она попыталась послушать лекцию, хотя было трудно что-либо расслышать, так как вокруг нее перешептывались однокурсники, сплетничая о том и о сем. Занятия, сплетни, все это казалось таким несущественным. Вообще весь класс казался каким-то нереальным. Здесь было слишком спокойно, слишком тепло и слишком нормально. Где-то там миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома или умирали. Потеря одного из четырех квадрантов могла иметь долгосрочные и катастрофические последствия для всего человечества. То же самое, что происходило в Антарктиде, может в скором времени произойти и на других континентах. И все же люди вели себя так, как будто ничего необычного не происходило. Они просто шли по жизни, не обращая внимания на происходящее. Неужели они не понимали, что происходит? Неужели они не знали, что каждый день на фронте гибнут солдаты? Что пробужденные тоже умирают? Дураки, гребаные идиоты. В этот момент один из ее одноклассников обернулся, наклонился вперед и прошептал: «Эй, Рейн, почему ты такая подавленная в последнее время? Не хочешь после уроков съесть что-нибудь остренькое? Возможно, после прибытия беженцев какое-то время будут ограничивать продукты, так что это наш последний шанс». Не успела Рейн сообразить, что делает, как из ее рта вылетел гневный ответ: «Ты думаешь только о еде». Она моргнула, осознав, что встала с места, а весь класс смотрит на нее. Судя по всему, она забыла о том, что нужно говорить тише и сидеть на своем месте. Учительница бросила на Рейн недоуменный взгляд. «Почему бы и нет? Возможно, эта тема покажется вам не слишком интересной, но было бы непрофессионально, если бы я думала о чем-то другом во время ее изложения. А теперь, пожалуйста, сядьте и ведите себя прилично, юная мисс. Где ваши манеры?» Смутившись, Рейн села на свое место и отвернулась к окну. Занятия продолжались, и сплетни тоже. Только на этот раз предметом обсуждения стала она сама. По дороге домой Рейн прошла мимо знакомого серого дома. Она остановилась на несколько мгновений, глядя на крыльцо, где в прошлом часто можно было увидеть некоего невыносимого мастера, пьющего кофе и делающего вид, что его ничего не волнует в этом мире.